Глава 11. Ночной полумрак мягко обволакивал комнату. Покачивались от легкого сквозняка тонкие шторы. За распахнутым настежь окном стрекотали сверчки. Меж ветвей деревьев мерцали тусклые зеленые точки светлячков, навевая воспоминания о таинственной подземной пещере троллей. Летняя ночь была упоительно прекрасна, но я едва замечала ее красоту. Сердце стучало, как безумное, обнаженная кожа под тонкой простыней горела. Взгляд мой был неотрывно прикован к тонкой темной полоске коридора, видимой за приоткрытой дверью. Я боялась отвернуться, боялась закрыть глаза хоть на мгновение и упустить момент, когда прямоугольник двери дрогнет, открываясь шире, и на пороге возникнет высокий мужской силуэт. Все это — незапертая спальня, обнаженное тело, горячее и напряженное, едва скрытое тонкой тканью, нервное ожидание сводилось лишь к одному. Я хотела, безумно хотела, чтобы лэр Деймер исполнил свою невысказанную угрозу. Хотела, чтобы он пришел ко мне. И здесь фантазия давала сбой. Но в одном я была уверена точно. Он никогда не сделал бы мне ничего плохого. Близость с ним, пусть даже навязанная зельем, обернулась бы для меня не слезами, а благословением. Благословением Реи, пусть и непрошенным, но таким желанным. Днем при свете солнца, когда различия между мной и лэром Деймером были явно заметны и оттого почти непреодолимы, я никогда не решилась бы повести себя столь вызывающе и дерзко. Но сейчас, в полутьме, в полусне, границы стирались. Оставались лишь мы, я и он. Мужчина за дверью и девушка, с волнением ожидающая его прихода. Мне показалось, будто я услышала тихий вздох. Скрипнула половица. Шелохнулись и замерли шторы. Я вздрогнула, приподнимаясь на локтях, стряхивая сонное оцепенение. Но вместо зияющего темного проема увидела лишь плотно закрытую дверь. Сердце пропустило удар. Он только что был здесь. На ходу, заворачиваясь в простыню, я скатилась с постели и выскочила из комнаты, надеясь застать лэра Деймера, но коридор был пуст. Из-под ряда закрытых дверей не пробивалось ни лучика света. Казалось, будто тяжелый вздох и скрип половиц под ногами были лишь частью моего сна, выдуманного утомленным ожиданием сознанием. И я бы поверила, если бы не захлопнувшаяся дверь. Она не могла закрыться сама по себе, даже от ветра. А значит, шалея от собственной храбрости, я на цыпочках подкралась к комнате лэра Деймера. Как я и ожидала, его спальня была заперта. Приложив руку к светлому дереву, я скользнула вниз, обхватила ладонью круглую металлическую ручку двери, еще теплую, словно ее недавно касались чьи-то пальцы. Я прикусила губу и медленно-медленно повернула. Тонкая серебристая паутинка вспыхнула, удерживая замок в закрытом положении. Не сумев убедить меня, лэр Деймер запер себя сам. Пообещав мне не поддаваться навязанной зельем страсти, он следовал этому решению неукоснительно и неизменно. Иногда мне казалось, будто я вижу что-то в его невероятных синих глазах, прорывающееся сквозь тонкий слой сдержанности, желания, жаркую страсть. Но секунда, и все пропадало. Лэр возводил между нами прочную стену, крепче закрытые двери, сильнее магического щита из серебристой паутинки. Зачем? Я не знала. Но это оказалось неожиданно больно. Остаток ночи я ворочалась, не в силах заснуть, мучительно переживая сильное разочарование, а с самого утра вновь принялась за антидот. В университете был целый курс, посвященный нейтрализации последствий применения на людях магии волшебного народа. и мне удалось прослушать несколько лекций, пока Крас пробовал себя в роли ядрометателя. Упор на лекциях в основном делался на нейтрализацию чар и рун, области магии, не имеющие практической пользы для алхимика. Но надо было куда-то девать образовавшееся свободное время, а тема поначалу казалась мне любопытной. Увы, нужной информации на факультативе давалось не так уж и много. А друг довольно быстро потянул плечо и разочаровался в спорте, отчего занятие пришлось прервать. Но сейчас мне пришло в голову попробовать применить изученные тогда принципы рунической магии и чар к слезам, благословению Реи. И я верила, что это может дать эффект. По крайней мере, благодаря Хельви и Арх я точно знала, с чем столкнулась. А это, как говорила магистресса Саркинен, уже почти полдела. В семейной библиотеке Ноуров обнаружилось несколько весьма и весьма любопытных изданий по продвинутой алхимии, оставшихся верно от предыдущей хозяйки дома, а также конспекты Лэра Деймера, стопка подшитых тонких тетрадей, исписанных почти каллиграфическим почерком, не чета неразборчивым каракулем Краса. Среди них оказались и лекции по нейтрализации чар и рун, и пришлось к собственному стыду признать, что я оказалась совершенно неправа. За 10 лет, что разделяли мой выпуск и выпуск старшего Лэра Ноура, у курса не сменился ни преподаватель, ни состав предмета. Судя по тому, насколько тщательно велся конспект, юный Лэр Деймер был очень прилежным студентом. Глядя на аккуратные ряды мелких букв, я с легкостью вспоминала все, вплоть до интонации преподавателя. Большую часть материала я, равно как и тогда, совершенно не понимала. Но кое-что показалось мне интересным. Может быть, если воспользоваться тролльем стеклом и добавить несколько трав, которые горный народ часто применял для своих зелий, антидот, даже без добавления слез Реи, получится более стабильным. Чтение захватило меня настолько, что я не заметила, как в лабораторию спустился хозяин дома со стаканом холодного клюквенного морса в руках. «Помочь?» Протянув мне напиток, он кивнул на лежавшую передо мной раскрытую тетрадь. «Кое-что из старых лекций я еще помню, хоть и закончил учебу в эпоху лосей на улицах Хельфаста». Лэр Деймер смотрел на меня насмешливо, но без обиды. Я почувствовала укол стыда и едва подавила желание вновь начать извиняться за вчерашние резкие слова. «Увы», — я покачала головой. «Не знаю, чем тут можно помочь. Боюсь, зелья, созданные волшебным народом, в Ньеланде малоизвестны и практически не изучены. И чем они нейтрализуются, до сих пор точно не ясно. Думаю, можно воспользоваться наработками из смежных областей, но...» Лэр кивнул. Я ждала, что после моих слов он уйдет, оставив меня одну возиться с зельем, но Лэр Деймер остался. Закатав рукава белоснежной рубашки, он выжидающе изогнул бровь. «Не могу сказать, что в совершенстве разбираюсь в практической алхимии», — проговорил он. «Но ассистировать могу». Я удивленно подняла на него взгляд. «Вы же...» У меня был вводный курс в университете. Преимущественно теория, конечно, основы основ. Но магистр Янсен, наш ректор, считал, что выпускник должен понемногу знать все. «Магистр Янсен?» Это имя было мне незнакомо. Да, он был прежним ректором до магистра Вессера, который решил, и очень мудро должен признать, что лучше досконально знать одну конкретную область магии, чем все, но по верхам. А еще. Лэр вдруг хитро улыбнулся. К счастью современных студентов, именно он убрал обязательные и необязательные предметы вроде домоводства и основ актерского и ораторского мастерства. «У вас был курс актерского мастерства?» «Да. В итоге после года упорных занятий я научился мастерски изображать третье дерево справа. Не веришь?» «Не очень». Приподнявшись на цыпочки, Лэр Деймер застыл, широко раскинув в стороны руки. Если бы не идеально сидящая рубашка и брюки, можно было подумать, что он пытается изобразить пугало И это в сочетании с одухотворённым лицом драматического оперного актёра. Выглядело уморительно. «Кто ты, простая смертная? И зачем разбудила древнего духа?» Высокопарно проговорил Лэр. «Зачем ты смущаешь мой сон и тревожишь мысли, занятые заботами о вечной жизни во Вселенной? Дрожи же, наказание за дерзость неизбежно». «Смиренно прошу прощения, о великий дух. Ожившее дерево совершенно сбило меня с толку, и я выпалила первое, что пришло в голову. Лучше благословите меня». «Благословляю». Тёплые пальцы коснулись моей макушки. «На трудное алхимическое дело. Теперь моя сила будет защищать тебя, юная прекрасная дева». Я фыркнула, едва сдерживая смех, и дерево с достоинством поклонилось, качнув руками ветками. Лэр Деймер, дурашливо серьёзный, был почти незнакомцем. Я и представить не могла, что он способен устроить подобное представление. Это совершенно не вязалось со строгим образом Железного Мэра и подходило скорее легкомысленному Красу, чем Ноуру-старшему. Но, кажется, братья были не такими уж разными, как думалось на первый взгляд. Вот как-то так. Лэр Деймер улыбнулся, мгновенно становясь привычным. Лишь крохотные смешливые искорки остались сверкать в синих глазах. Но если серьёзно, именно благодаря обязательной для зачёта игре в студенческом театре я смог преодолеть свою врождённую нелюбовь к общению с людьми. Я нерешительно улыбнулась. «Разве у вас она есть?» Лэр кивнул. «Увы, это совершенно не чувствуется», — честно сказала я. «Я видела, как с вами общаются сотрудники мэрии. Вас уважают и любят. Это дорогого стоит. И я восхищаюсь тем, чего вы добились. А вашим талантом перевоплощаться в третье дерево справа особенно. Чего только не придумаешь, чтобы удивить понравившуюся девушку». Усмехнулся мэр, и я ощутила, как вспыхнул на щеках жаркий румянец. Наверное, он говорил о ком-то другом. Лэр Деймер играл в студенческом театре очень давно, когда я ещё была совсем ребёнком, и даже не помышляла об учёбе в столице. Должны были быть другие девушки, которые стоили того, чтобы удивлять их и покорять. Но сейчас-то у шуточного представления был всего один зритель — я. И отчего-то совершенно глупо хотелось верить, что слова Лэра предназначались мне. Пусть даже дело было в зелье, всё равно. Я встряхнула кудрями, забранными под тонкую шёлковую повязку, пытаясь выкинуть из головы лишние мысли. «Честно сказать, я рада, что магистр Вессер убрал эти предметы», — проговорила я, стараясь отвлечься от странного чувства, что рождал внутри взгляд насыщенно синих глаз. «Боюсь, с актёрским мастерством у меня ничего бы не вышло». «Почему?» «Ну, вы знаете, актриса должна быть красивой». Лэр посмотрел на меня внимательно и оценивающе. «Ты красивая». Я покачала головой. «Нет, ну вы же понимаете, актрисы должны быть красивы по-другому, такой идеальной красотой». Лэр неуловимо подался ближе, так близко, что мы почти соприкоснулись плечами. «Ты красивая, Мария», — с твёрдой уверенностью повторил он. «И настоящая. А это важнее фальшивого совершенства». Я быстро заморгала, не зная, как скрыть охватившее меня смущение и волнение. Лэр Деймер неотрывно следил за мной. Невозмутимый, спокойный, безумно притягательный. Хотелось шагнуть к нему, скользнуть пальцами по отворотам рубашки, прижаться к жёсткому телу, заглянуть в глаза снизу вверх и увидеть в них отражение самой себя. Но такое, каким его видел он, красивую, привлекательную Марии. Марии. Крас всегда называл меня так, но никогда прежде от одного звука собственного имени по телу не пробегала волнующая жаркая дрожь. Наверное, всё дело было в голосе Лэра Деймера, низком, с едва заметной хрипотцой. Прикусив губу, я отступила на шаг, безуспешно пытаясь собраться с мыслями и вернуться к едва начатой работе. Как ни странно, в этом мне помог сам Лернур, причина моих волнительных грез. Он сам расставил на столе колбы, подготовил оборудование для охлаждения и нагрева зелий. На верхней полке алхимического шкафа обнаружилась толстая реторта, выточенная из полудрагоценного кристалла, явно работы троллей. Я потянулась за ней, но лорд Деймер успел раньше. С легкостью перегнувшись через меня, он снял сосуд и поставил передо мной. «Просто говори, что делать, Марита», — мягко произнес Лэр. «Руководи. Сегодня ты главная». Мы отлично сработались. Лэр Деймер оказался прекрасным ассистентом. Без него я провозилась бы до поздней ночи, налаживая сложную алхимическую систему. Он будто чувствовал меня, по едва заметному движению рук предугадывая, что я хочу сделать. Находил в шкафах нужные компоненты для реактивов, а воздушные паутинки, послушные его воле, легко удерживали на весу тяжеленные колбы из тролльего стекла и перегоняли жидкость по тонким трубкам. К обеду несколько пробных вариантов антидота были готовы, и, в отличие от своих предшественников, они не торопились взрываться, стабилизированные рунами и кристаллами подземного народа. По моей просьбе лорд Деймер на всякий случай заключил колбы в непроницаемые воздушные коконы, и теперь я была спокойна за сохранность лаборатории, ценного оборудования, да и всего дома вместе с нами. По молчаливому согласию мы решили не заниматься обедом, ограничившись простыми бутербродами, которые съели на просторной веранде, выстроенной рядом с задним крыльцом. Ярко-желтое солнце стояло высоко в зените, по небу лениво проплывали тонкие пушистые облака. Внизу же ветра совсем не чувствовалось, и оттого жара казалась почти видимой, настолько, что даже воздух над выложенной камнями дорожкой едва ощутимо подрагивал. Лес молчал, укрывшись тенью зеленой листвы. Через раскрытую дверь розария доносились запахи упоительной цветочной сладости. Я замерла, подставив лицо солнцу. Даже самые южные регионы Ньеланда были небогаты на по-настоящему жаркие дни. И хотелось брать все, впитывать каждое их мгновение. Кожу немного покалывало, будто от прикосновений желтых лучей на щеках рыжими точками вспыхивали веснушки. Украдкой я взглянула на Лэра Деймера из-под полуопущенных ресниц. Он тоже вышел вместе со мной на солнце. Но природа, казалось, мало интересовала его. Он смотрел на меня. Наши взгляды встретились. Уголки тонких губ Лэра дрогнули, растянулись, отчего лицо словно осветилось изнутри. Почему-то именно сейчас он показался мне до невозможности родным, близким. Было ли это действие зелья или мой собственный ответный интерес, я не знала. Словно был Лэр Деймер за эти несколько дней, что мы провели вместе, успел стать для меня частью семьи. Я так смутилась этой проскользнувшей мысли, что ляпнула первое пришедшее в голову. «Сегодня же солнечная суббота». Лэр недоуменно моргнул. «Что? Солнечная суббота», — пояснила я, смущаясь. «У нас дома так называют любой теплый выходной, когда никому не нужно идти на пастбище или на работу в Хиире. Вся семья собирается вместе и устраивает пикник у озера». Я мечтательно прикрыла глаза. «Вы же знаете, в середине лета даже на север приходят теплые дни. Папа с братьями жарит рыбу и овощи, сестры играют с детьми на мелководье, а для мамы в тени огромной сосны выставляют большое плетёное кресло. На выходные мы всегда освобождаем ее ото всех домашних забот, как бы она ни протестовала». Я улыбнулась теплым воспоминанием. «Мама — наша королева лета. Или что-то вроде того. Вот такая старая семейная традиция. Скучаешь по ним?» «Немного», — призналась я. «Иногда этих домашних уютных мелочей очень не хватает в большом городе. Здесь все всегда очень заняты, куда-то торопятся, спешат, будто и вовсе забыли, что счастье должно быть здесь и сейчас, а не где-то там, на конце радуги». «Счастье — это когда все дома», — негромко произнес лэр Деймер. Мама любила так говорить. «Когда-то, очень-очень давно, мы тоже проводили выходные втроем. Но...» Тень застарелой грусти скользнула по его лицу. «Те дни остались в прошлом». Я потянулась к его руке почти бессознательно, не задумываясь, нужна ли ему моя поддержка. Сжала большую сильную ладонь и улыбнулась, ощутив ответное пожатие. Какое-то время мы молча сидели, наслаждаясь теплым летним солнцем и близостью друг друга. «Если тебе пока не нужна помощь в лаборатории», — сказал, наконец, лэр Ноур, — «я хотел бы кое-чем заняться». «Конечно», — кивнула я. «У вас, наверное, много работы, а вы и так полдня со мной провозились». Уголки его губ приподнялись в легкой полуулыбке. «Лучшие полдня». Последний раз, скользнув подушечкой большого пальца по тыльной стороне моей ладони, мэр неохотно выпустил мою руку и скрылся в доме. В лабораторию лэр Деймер так и не вернулся. Я заставила себя с головой погрузиться в тестирование пробных версий антидота, стараясь не обращать внимания на тянущее чувство пустоты, крепнущее внутри. Наверху в доме тоже было тихо. Кажется, лэр вышел во двор или ушел к озеру. Я старалась не думать о том, что он мог уехать в Хельфаст. Стоило лишь на мгновение допустить такую мысль, как все начинало валиться из рук. Промучившись почти 2 часа, по ощущениям, казалось, прошла вечность, но так и не добившись успеха с антидотом, я решилась подняться в гостиную, чтобы развеять свои подозрения. С замиранием сердца выглянула через окно во двор и успокоенно выдохнула. Черный мобиль стоял на привычном месте в конце подъездной дорожки. А значит, лэр Деймер был здесь. Он остался. Я несколько раз окликнула его по имени. Безрезультатно. Дом был пуст. Лишь входная дверь оказалась приглашающе приоткрыта. Поколебавшись, я вышла наружу. День медленно клонился к закату, и палящий зной постепенно уступал место приятному теплому вечеру. Лес словно бы ожил после жары. В кустах стрекотали кузнечики, пели птицы. Я и сама чувствовала себя какой-то по-особенному живой. Сердце, несмотря на неудачу с антидотом, было полно приятного предвкушения. Внезапно ноздрей коснулся дразнящий аромат жарящейся на углях рыбы. Заинтригованная, я пошла вперед. За спиной осталось крыльцо, мобиль, зеленый газон перед домом, плодовый сад. Я повернула на выложенную обработанными деревянными срезами дорожку и обомлела. Аппетитный запах привел меня к пруду. Прямо на досках причала было разложено плотное клетчатое покрывало. В небольшой плетеной корзине аккуратно лежала нарезка из хлеба, овощей и кубиков сыра, украшенных кудрявыми веточками петрушки. Рядом стояли бутылка вина и 2 стеклянных бокала на тонких ножках. Немного поодаль, почти у самых камышей, пристроились рыболовные снасти. А у воды в тени раскидистой ивы был он, лэр Деймер Ноур. Почему-то я сразу поняла, отчего он решил устроить этот импровизированный пикник. Лэр запомнил, как проводит солнечные субботы моя семья, и воспроизвел все в точности. И озеро, и рыбу, разве что без обязательного плетённого кресла. И эта забота подкупала. Никто, даже Крас, никогда не делал ради меня ничего подобного. Погруженный в готовку, лэр Деймер пока не замечал меня. И я замерла, исподволь разглядывая того, с кем меня невольно связало благословение Реи. Небрежно закатанные рукава светлой рубашки темные волосы, растрепавшиеся от ветра. В одной руке Лэр держал бутылку с темным соусом, второй переворачивал разложенного на сетке гриля свежевыловленного карпа. Я поймала себя на том, что залюбовалась его отточенными движениями, ловкими пальцами, узкими губами, на которых застыла тень легкой довольной улыбки. Казалось, будто здесь, на импровизированном пикнике в честь солнечной субботы, Лэр был по-настоящему доволен, счастлив. Он поднял голову, и наши взгляды встретились. «Марита», — Лэр показал на решетку, переворачивая карпа другим боком. «Еще не совсем готова. Хотел позвать тебя, когда закончу. Но я рад, что ты уже здесь». Он не сказал этого, но во всем, в теплом взгляде, в дрогнувших уголках губ, я чувствовала, что мое появление было ему приятно. Он кивнул на разложенный плед. «Располагайся. Мы с Карпом присоединимся через несколько минут». «Столько всего?» — смущенно пробормотала я. «Не стоило, правда?» Лэр Деймер усмехнулся. «Стоило. Твоя улыбка точно этого стоила». Я опустила взгляд, пряча румянец, и вдруг осознала, что все это время действительно улыбалась широко и отчаянно счастливо. «Спасибо. Не за что, Марита». Плед был теплым и пушистым на ощупь. Я аккуратно опустилась на краешек, поправила юбку, разглаживая невидимые складочки. Украдкой бросила взгляд в темную воду пруда, пытаясь поймать собственное отражение. Не растрепались ли волосы, не смялся ли воротничок блузы, не осталось ли на щеках пятен копоти от щадящей горелки. Даже в простой рубашке и брюках Лэр выглядел потрясающе, и мне хотелось соответствовать, быть красивой для него. За спиной послышались негромкие шаги. Лэр Деймер принес рыбу, опустился на плед рядом со мной, молча протянул тарелку. Разлил по бокалам вино. Зажаренный на гриле карп оказался восхитительным. Я отщипывала двумя пальцами маленькие кусочки нежной рыбы и медленно подтягивала холодное вино, любуясь склонящимся к закату солнцем. Негромко шелестела листва. Легкая рябь покачивала привязанную к причалу лодку. Все вокруг было переполнено негой. Я молчала, и Лэр Ноур, Деймер тоже не говорил ни слова, словно не хотел разрушать тихую магию этого прекрасного вечера. Но, странно, молчание совсем не тяготило. Достаточно было знать, что Деймер рядом, ощущать его близкое тепло, кожей чувствовать жадный взгляд, от которого по венам растекался живой огонь, а на губах сама собой вспыхивала улыбка. Мне было хорошо. Удивительно хорошо. Хотелось, чтобы этот вечер длился вечно. «О чем ты сейчас подумала?» Раздался в тишине негромкий голос Лэра. Я смущенно потупилась. Деймер будто бы прочел мои потаенные мысли, и от осознания этого вдруг стало стыдно и жарко. «Здесь так красиво!» Он мягко усмехнулся. «И все-таки...» Я подумала. Мне одновременно хотелось и не хотелось признаваться в этом вслух. Я подумала, что вот бы так было всегда. Да. Эхом откликнулся Деймер, глядя вдаль. Вот бы. Я отвернулась, пряча улыбку и пытаясь унять забившееся быстрее сердце. Как же много оказалось, может значить короткое «да». Рыба и вино закончились, когда солнце едва коснулось макушек деревьев. Угли давно прогорели, и от жаровни вверх поднималась лишь тоненькая струйка дыма. Воздух еще оставался теплым, но в дыхании ветра уже чувствовалась ночная прохлада. «Пора». Мысленно вздохнув, я дернулась, собираясь уйти. Все хорошее, к сожалению, не могло длиться вечно. Но Деймер удивил меня. Плавное, едва уловимое глазом движение, и Лэр вдруг оказался намного ближе. Коснулся горячими пальцами моего запястья, опустился на плед и осторожно увлёк меня за собой, обнимая, привлекая к себе. Я положила голову на сгиб его локтя, прижавшись к тёплому телу. Он был так близко. Наши лица разделяло одно лишь маленькое движение, узкая полоска воздуха. На мгновение всё внутри замерло в сладком предвкушении с терпкой ноткой страха. Обострившимся чутьём я вдруг ощутила, что стена железного самоконтроля мэра Хельфаста, казавшаяся незыблемой и нерушимой, дала трещину, и нужно было лишь слегка подтолкнуть. Я вчера специально не закрыла дверь. На одном дыхании призналась я. Оставила щёлку. Я знаю. В синих глазах мелькнул упрёк, почти сразу сменившийся чем-то иным, чем-то, от чего кровь зашумела в ушах. И я призналась. Я думала, нет, надеялась, что ты придёшь. Я потянулась, повинуясь едва оформившемуся внутри желанию коснуться его волос, пропустить между пальцев короткие тёмные пряди, чтобы узнать, какие они на ощупь. Жёсткие, мягкие. Скользнула пальцами по его щеке, чувствуя, как покалывает кожу короткая дневная щетина. Лэр замер, полуприкрыв глаза. «Деймир, ну, наконец-то!» — выдохнул он. Я растерянно моргнула, не понимая, говорит ли он об этом прикосновении, хочет ли, чтобы я продолжила, смелее, откровеннее, чтобы скользнула ладонью под его белоснежную рубашку, сминая дорогую ткань, потянула на себя, показывая, что тоже наконец-то хочу оказаться в его полной власти. Хочу быть покорённой им. «Наконец-то ты перестала обращаться ко мне на «вы»,» — усмехнулся Деймир. Признаться, это несколько смущало. Как будто мне действительно столько же лет, как и священному бронзовому лосю на острове Киркисаари. Нет, я просто думала, невежливо. Его близость путала мысли, и слова разбегались, отказываясь строиться в осмысленные фразы. Невежливо тыкать. Деймир был так близко, и всё же недостаточно. Те несколько сантиметров, разделявшие нас, казались огромной пропастью, которую так отчаянно хотелось преодолеть одним рывком. Прыгнуть, забыв об осторожности, потянуться, повинуясь внутренней уверенности, что всё, что я чувствую, взаимно. «Думаю, Деймир», — шепнула я, — «иногда не надо думать». Он рвано выдохнул, подаваясь навстречу. А в следующее мгновение... Узкой полоски воздуха между нами не стало. Безумие, зелье, взорвалось в крови, наполняя меня шальной лёгкостью и голодом. Мне хотелось... Нет, я жаждала большего. Не невинного, едва заметного касания губ, а настоящего поцелуя. Такого, от которого всё внутри замирает и плавится. И тело становится податливым воском, требующим уверенной власти мужских рук. Новые удивительные чувства захлестнули, накрыли с головой, и со всхлипом я приникла к Лэру ещё ближе, ещё теснее сплетаясь с ним в объятиях, полубессознательно закидывая ногу на его бедро и совершенно не думая, каким неоднозначным было это движение. Не разрывая поцелуя, Деймир перекатился на спину, увлекая меня за собой. Я оказалась на нём сверху, плотно прижатая к твёрдому телу. Наверное, здесь должно было проснуться отрезвляющее смущение, но нет. Повинуясь охватившему меня страстному порыву, я провела пальцами по крепкой шее, скользнула под воротничок рубашки, царапнула мускулистые плечи. Лэр хрипло застонал в мои губы. Я на мгновение отстранилась, затуманенным от страсти взглядом, окинув лежавшего подо мной Деймира. Его синие глаза потемнели. Широкая грудь часто вздымалась и опускалась в такт учащённому дыханию. Он был в моей власти. И весь его вид провоцировал меня к более смелым действиям, касанием. И тогда, шалея от собственной дерзости, я потёрлась об него, словно ластящаяся мартовская кошка. Горячие ладони Деймера легли мне на спину, не останавливая, помогая. Я выгнулась, соскальзывая ниже. Пальцы сомкнулись на верхней пуговице светлой рубашки, а обнажённые, задравшиеся юбкой бёдра коснулись чего-то недвусмысленно твёрдого. Деймер был возбуждён. Очень-очень возбуждён. По телу прокатилась жаркая волна. Неужели сейчас всё и случится? Тот самый первый раз, о котором перешёптывались девушки в женском общежитии университета. Тот поворотный момент, который всегда казался мне чем-то особенным, шагом во взрослую жизнь. Хотела ли я? Да. Моё тело требовало продолжения, разбуженное умелыми прикосновениями. Ведь когда-нибудь, рано или поздно, это должно будет случиться. Так почему же не сейчас? В этот самый правильный момент, когда вечер так тих и ласков, а со мной мужчина, которому я готова безоговорочно довериться. Мужчина, связанный со мной волшебным благословением Реи, зельем. Пальцы, сжимавшие пуговицу, замерли, так и не закончив движение. «Что же я делаю?» — пробормотала я. «Что? Была ли страсть, охватившая нас, настоящей? Или же это жар, блуждающий по телу от прикосновений Деймера, проникновенный ярко-синий взгляд, способный в одно мгновение вскружить голову, губы, дразнящие обещанием нового поцелуя, всего лишь влияние жгучей страсти, проклятого зелья, сводящего с ума?» Словно почувствовав всколыхнувшееся в моей голове сомнение, Деймер остановился. Разомкнув объятия, он осторожно отвёл мои руки от воротника своей рубашки и повернулся на бок, аккуратно опуская меня на плед. В синих глазах страсть смешивалась с нежностью и чем-то ещё, чего я, ошарашенная, растерянная, избитая с толку внезапными переменами, произошедшими в нас, никак не могла осознать. Лэр улыбнулся, но улыбка показалась мне чуточку грустной, как будто он на долю секунды решился поверить в чудо, открыться ему. Но волшебство ускользнуло, как вода, сквозь пальцы. «Холодает», — глухо проговорил Деймер, поднимаясь на ноги. «Возвращайся в дом, я сам всё приберу». Он не стал дожидаться ответа. Развернулся и быстрым шагом скрылся за деревьями. Хлопнула входная дверь. Я вздрогнула, зябко поёжившись. Солнце уже село, но вечер ещё оставался по-летнему тёплым. Нет, холод, терзавший меня, исходил изнутри. Оттуда, где после внезапного ухода Деймера осталась лишь ледяная пустота, голодная и злая. И теперь я знала. Согреть меня мог только он.